Глава 7. Женщина в возрасте оказалась поварихой, мужчина – дворецким, девушка – горничной, а неудачливый Сереженька – лакеем. Разумеется, в работавшем особняке прислуги было куда больше, но когда все начало сыпаться, эти балбесы не придумали ничего лучше, чем ломануться толпой к воротам. Сереженька со своей подружкой оказались в самом конце. Ее это спасло, а ему спасло только жизнь, потому что попал он в ловушку совсем рядом с домом. Ирина, так звали горничную, не полезла его вытаскивать, а побежала за помощью. Из помощи в доме остались только повариха с дворецким. Последний накинул лассо на жертву хозяйской магии, и троице удалось выдрать Сереженьку из ловушки, потому что процесс почти подошел к концу, и удерживающее заклинание ослабело. Трансформация тела прошла, а мозги оказались не затронуты. Наверняка сам незадачливый лакей неоднократно пожалел, что не трансформировался до конца, а остался жить в виде уродливого животного, все понимающего, но ничего не могущего сказать. Я бы на его месте предпочел бы сдохнуть, хотя вся оставшаяся в живых троица его жалела. Химеры, чья трансформация закончилась в ловушке, теряли всякое подобие мозгов и становились необычайно агрессивны. Все они выглядели одинаково, и опознать, кто из них в прошлой жизни был кем, не представлялось возможным, поскольку одежда в процессе трансформации уничтожалась. Подтвердилось и мое предположение о том, что сюда забрасывали людей уже после установки купола. Если их не сжирали сразу же, то они вляпывались в ближайшую же ловушку и вливались в стаю химер. «А орали-то как страсть!» — тараторила повариха Ольга Даниловна Царева, радуясь возможности поговорить с кем-то посторонним. «И ведь не голь перекатная, хорошо одетые люди были, даже господин какой-то во фраке. Вот его сожрали, до ловушки не добежал. Как кричал, бедный, как кричал!» Она всхлипнула. «Вы постоянно в окна смотрели?» — удивился Серый. Мы стояли около двери, через стекла в которой, чуть искажавшее пространство, вполне можно было бы наблюдать за обстановкой, если не нужно было бы разглядывать детали. «Поначалу постоянно», — ответил дворецкий Алексей Иванович Панков. «Не думали, что задержимся здесь. Все освобождения ожидали, хотя купол поставили почти сразу. Сами подумайте, что нам делать? На господский этаж вход заблокирован, да и будь он открытым, туда по собственной воле никто бы не полез». Он покосился на Сереженьку, который сидел рядом в странной полусобачьей полуобезьяньей позе. Было видно, что дворецкого нервирует такое соседство. «Там и раньше можно было пострадать, если находился без разрешения. А уж когда все это случилось, оттуда тоже такие вопли доносились, словно их резали заживо. И Инночка все плакала первые дни, кричала, звала на помощь, потом тише и тише. А потом замолкла совсем, а мы ничем не могли помочь». «Я думала, мы тут с ума сойдем и состаримся», — всхлипнула Ирина. «Но сначала передохли все химеры снаружи, а потом вы пришли. Мы за вами так следили, так надеялись, что с вами все будет хорошо, и вы, наконец, дойдете до нас. Вы же нас освободите?» С надеждой она посмотрела, понятное дело, на Серого, а тот на меня, переадресовав вопрос. «Мы вас выведем за купол», — согласился я. «А вы вообще кто?» — спохватился дворецкий. «На спасательную команду имперских магов не похоже». «Мы не от них», — согласился я. «Конечно, это не мое дело», — влезла Ольга Даниловна, обращаясь опять-таки к Серому. «Но ребенка в такое место брать не следовало. Здесь опасно». «Вообще-то это я взял его с собой. Перевел я внимание на себя. Я новый владелец этого дома. Кстати, что вы думаете о работе уже на меня? Разумеется, когда здесь станет безопасно». Это был чисто экспромт, сопровождавшийся перекосившейся физиономией Серого, которому жуть как не хотелось принимать на баланс еще четверых. Но если мы берем на баланс дом, то за ним должен кто-то присматривать. И желательно, чтобы этот кто-то хоть немного разбирался как в самом доме, так и в реалиях работы на клан. Помощь Дениса всегда кстати, но он может не знать тонкости, которые знает дворецкий. «Эк вы сразу берете быка за рога!» — крякнул дворецкий. «Сами-то из каких будете?» «Елисеевы». Даже с некоторой гордостью ответил я. «Не слышал». «Это пока. Мне не помешала бы ваша помощь в доме, о котором вы знаете все». «Да что мы знаем? Оленька вон дальше своей кухни не выходила, не разрешалась ей. Мое дело ограничивалось первым этажом и той частью подвала, где лежат продукты и вина. Все горничные, работавшие на господском этаже, погибли. Ассистента было два у Вишневского, тоже, прости господи, не выжили. Ира внизу на подхвате была. Вам же все равно нужна будет работа, а мне нужно будет кого-то нанимать». «Оптимист вы, юнош, как я посмотрю», — недоверчиво сказал Алексей Иванович. Был он в компании явно главным, и не только по занимаемому ранее положению, но и по авторитетности. «Вы только до дома дошли. Здесь сейчас заблокировано большинство помещений. Плюс почти не работает отопление, и проблемы с водой. Вы только представьте, сколько ремонта будет». «А за ремонтом нужно будет кому-то присматривать. Так почему не вам?» «Я же говорю, оптимист вы, господин Елисеев», — развеселился Дворецкий. «Вы уверены, что дело дойдет до ремонта, а здесь до сих пор работают артефакты Вишневских». «А снаружи работала их защита», — напомнил я. «Тем не менее мы дошли к вам, а перед этим я еще поменял защиту на ограде. Я согласен, что работы еще много, но она отнюдь не неподъемная. Первым делом нужно отключить ловушки». Как я сразу же обнаружил, узел по их управлению был как раз на втором заблокированном этаже. Как и вообще все управление инфраструктурой особняка. Отопление тоже управлялось заклинаниями, которые начинали сбоить в отсутствии подпитки или замены. Значит, нужно было двигаться на второй этаж. Но не всей же честной компанией. «Так, Сергей Евгеньевич, предлагаю следующее. Мы сейчас выводим выживших за купол, вы с Максимом развозите их по домам, потом возвращаетесь за мной. Все равно ты мне здесь сейчас не поможешь». «А Сереженька?» Испуганно спросила Ирина и погладила по голове грустно вздохнувшую химеру. «Ему придется остаться здесь», — ответил я и пояснил. «Я не уверен, что его не убьет первый же маг, который встретит. Или даже не маг. Химеры Вишневских имеют определенную репутацию, поэтому их убивают сразу. Обещаю позаботиться о нем». Серый возмущенно засопел, и я его понимал. Толку от химеры никакого. Но траты только на еду, а выбросить на улицу пострадавшего от магии Вишневских или отправить его предъявлять претензии их наследникам? К тому же, с учетом того, что мозги не пострадали, возможно обратное изменение с удалением лишней материи. Работа эта довольно сложная и требует уровень целителя, которого у нас еще долго никто не достигнет, так что обнадеживать пострадавшего я не стал. «Тогда я тоже останусь», — всхлипнула Ирина. «Я его одного не оставлю. Неправильно это». Сережа заворчал и потянул ее зубами за юбку, намекая, что она должна уйти, пока есть возможность. Но Ирина легко стукнула его и упрямо помотала головой. «Любовь, вишь, у них». Насмешливо, но в то же время с толикой зависти сказал Алексей Иванович. «И я останусь», — неожиданно сказала Ольга Даниловна. «Если вы отопление поправите. Мне идти не к кому, родных нет. А Ира мне почти как дочка, не могу ее тут бросить. Мы столько вместе пережили». «Вот дуры бабы, а я съезжу к сыну», — решил Алексей Иванович. «Телефон-то здесь не брали, он, поди, меня похоронил уже. А потом вернусь, не бросать же вас без присмотра». «Я не буду убирать купол, пока не расчищу ловушки», — предупредил я. «А пока купол не снят, проходить вы сможете только с моей помощью». «Еще, наверное, с помощью Сергея Евгеньевича», — насмешливо сказал Дворецкий, явно считавший, что я присваиваю себе чужие лавры. «Нет, только с моей. Поэтому входа и выхода по желанию не получится». Алексей Иванович с тоской посмотрел на купол, потом на стоящих рядом женщин и вздохнул. «Тогда я подзадержусь, пожалуй». Я прикинул, что при открытии второго этажа, сейчас полностью изолированного, неведомая гадость может выйти наружу. То, что она была смертельна для всех Вишневских, было установлено, можно сказать, опытным путем. Не хотелось бы убедиться таким же путем, что она опасна для остальных. «Тогда вы сейчас дружно, под предводительством Сергея Евгеньевича, проходите в сторожку». «Зачем-то?» — недовольно нахмурился Дворецкий. «Я буду вскрывать второй этаж. Без этого не выйдет ни отключить ловушки, ни починить отопление в доме». «Парень, прости, а не слишком ли ты молод, чтобы брать на себя такую ответственность? Я ни в коем случае не хочу тебя обидеть, но опыт обычно приходит с возрастом. У тебя даже нормального образования нет. Я не могу позволить, чтобы ты лез туда в одиночку». Забота была не своевременная и не из тех, от которых можно просто так отмахнуться. Такие, как Алексей Иванович, если уж вбили себе в голову что-то, будут на этом стоять до последнего. Пришлось срочно импровизировать. Распахнулась дверь, и в дом вошел так хорошо себя зарекомендовавший Волхв Варсонофий. Он грозно нахмурился и прогрохотал. «Сказано переждать в другом месте, так собирайтесь и идите. Ишь ты, мой лучший ученик для вас слишком молод. Может, он и молод, но его умения и знания при нем». «А вы кто?» — дрожащим голосом спросила Ира. Сереженька, к его чести, не спрятался за девушку, а вылез перед ней, встопорщил шерсть и грозно зарычал. Неловко получится, если он прыгнет и пройдет через иллюзию, поэтому я поторопился представить. «Это мой учитель Волхв Варсонофий. Теперь, Алексей Иванович, вы можете быть абсолютно спокойны в отношении того, что я буду под присмотром». «Быстро проваливайте!» — рыкнул Волхв. «У меня времени мало. Вечно стоять не буду». В его руках засияли молнии и заклубилась тьма. Серый взглядом показал, что я переусердствовал, и иллюзия не слишком похожа на реального волхва. Но, похоже, кроме него никто так не думал. Троица засуетилась, набрасывая на себя подвернувшиеся под руку теплые вещи, и вскоре они под предводительством Серого направились к сторожке. Химера, оказавшись на улице, начала жадно принюхиваться, наверняка чувствуя куда больше, чем я. Интересно, какое животное было взято как источник дополнительных клеток? Или их было несколько? Доберусь до записей Вишневских, разберусь. «С дороги ни на шаг!» — крикнул я им вслед. «Лучше вообще только по центру. По обеим сторонам рабочие ловушки». Они вытянулись в ниточку и пошли след вслед за Серым, испуганно озираясь по сторонам. Даже Химера аккуратно шел, почти уткнувшись в юбку Иры, и головой вертел самую малость, только чтобы держать обстановку под контролем. Убедившись, что все до сторожки добрались и находятся в безопасности, я закрыл дверь и развеял иллюзию. Куртку снял, чтобы было удобнее работать. Дворецкий говорил, что система отопления собирается дать дуба, но в доме стоял устойчивый плюс. На мне был еще свитер, а лишняя одежда всегда мешает заниматься магией. И угораздило же меня попасть в страну, где много месяцев в году не обойтись без утепления. Нет бы глазу серым развлекаться поближе к экватору, где теплое море и много фруктов. Лестницу на второй этаж перекрывала сплошная пелена. Я создал точный прокол и отправил обеззараживающее заклинание, потом еще одно другого типа. И еще. Заполировал я универсальным, доставшимся от Демиана, точнее, от Илинель, от которой теперь не было ни слуху, ни духу, и которую я бы с интересом выслушал. Не прямо сейчас, разумеется, но узнать, решилась ли она отправить проклятие на Демиана, хотелось. Впрочем, Илинель всегда была трусовата. Забила сейчас в нору подальше и поглубже и трясется от страха, что ее раскроют. Пока я ожидал действия заклинания, прошелся по доступной части дома. Ее оказалось совсем немного. Практически все помещения на первом этаже были заблокированы. В том числе и выход в оранжерею. Последнее было к лучшему, потому что из оранжереи тоже нельзя было попасть в дом, а ее разнесли, остался один каркас, среди которого торчали остовы растений. Душераздирающее зрелище. Вода в кухне шла, но очень тонкой струйкой. Насосное заклинание работало из последних сил. Еще из кухни можно было спуститься в погреб, который запирался на обычный ключ, и в винный погреб, на котором уже были заклинания. Лезть туда я не стал, вернулся к центральной лестнице. Снять защиту, ничего не подорвав, можно было только изнутри. Но временно нарушить целостность без срабатывания самоуничтожения можно было и снаружи, если заглушить сигнал, идущий к центру. Что я и проделал, и через минуту уже стоял с другой стороны преграды. Запах там был тошнотворный. На первой же площадке обнаружилась мумия в форме горничной. Наверное, та самая Инночка, которую упоминал Дворецкий. Но смерть наступила не от проклятия, если судить по внешнему виду. Скорее всего, девушка застряла на этаже, где не было ни воды, ни пищи. Зато температура тут оказалась вполне комфортная. Разница почувствовалась сразу, и в свитере стало жарко. Я его снял и завязал на поясе, чтобы не забыть. По сторонам я оглядывался только, чтобы отследить магию. Остальное меня пока не интересовало. Заклинаний вокруг хватало, но среди них пока опасных не было. Коридор расходился на две стороны. Останков больше нигде не наблюдалось, но вонь только усилилась. Я пустил по обе стороны тот же комплекс обеззараживающих заклинаний. Я не был уверен, что они необходимы, но в такой ситуации грех не перестраховаться. Все двери оказались заперты, причем заклинание на каждой было индивидуальным, сложно комбинированным, рассчитанным на конкретное лицо. Только на нескольких был дополнительный доступ. Наверное, Вишневские не доверяли даже друг другу, если так перестраховывались. Лезть туда я не собирался. Пока я шел точно по направлению, куда вело заклинание. Ковровая дорожка под ногами уже была присыпана тончайшим слоем пыли. Бытовых артефактов тут предусмотрено не было. На вскрытие нужной двери у меня ушло минут 20. Наверное, раньше это был кабинет главы клана, на что указывала обстановка со старинным сейфом, заклинания на котором были посерьезнее, чем соколовские. Осмотрел я его поверхностно, поскольку доберусь до него еще не скоро. Сегодня моей целью были блоки по защите вокруг здания и по жизнеобеспечению внутри. На отключение защиты вокруг здания ушло секунд 10, на перенастройку отопления минут 20 и один накопитель. Когда я влез в этот блок, то поразился элегантности решения. По сути, это была не система отопления, а система поддержки комфортной среды с забором необходимого тепла в глубинах земли или с отдачей лишнего тоже в глубинах, но не столь далеких. Зря я не стал разбираться с отоплением в сторожке. Если там тот же принцип, то отопление можно было запустить. Второй накопитель ушел на поддержку насосного заклинания. Канализационная в поддержке не требовалась. Ряд приборов, для которых требовалось электричество, не работал. Но тут я уже ничего не мог поделать. Менять магию на электричество мог только полный идиот. Впрочем, электричество скоро восстановим. Обстановка кабинета выглядела богато, но почему-то вызывала у меня брезгливость. Не было такого, как в квартире Соколовых, когда я сразу почувствовал единство с домом. Здесь же все казалось чужим и отталкивающим. Возможно, что дело было в отвратительном запахе, пронизывающем каждый кубический миллиметр воздуха. Здесь смердело не столько разлагающимися телами, сколько запрещенной магией, вычищать которую придется долго и тщательно, прежде чем заселяться. Интересно, что скажет Серый, когда я предложу все отсюда выбросить? Я, как наяву, представил его перекошенную физиономию и расхохотался. Смех прозвучал гулко, словно в склепе, поэтому задерживаться я не стал, проверил еще раз, что все сделал правильно, и пошел к выходу. Изолирующее заклинание я оставил. Сниму не раньше, чем разберусь с останками Вишневских. Нужно будет посоветоваться с полковником Ефремовым. Допустимо ли их сжигать, или нужно выдать родственникам в чем-то изолирующем? Я бы предпочел первое, но не хотел бы нарушить закон по незнанию. Конечно, можно сказать, что я нашел Вишневских в виде кучек праха, но если меня проверят на ложь, то я буду выглядеть бледно. Внизу уже заметно потеплело. Я проверил воду на кухне. Она текла куда бойчее. Кроме того, появилась горячая. С Серым я связался по артефакту. Можно возвращаться. И поторопитесь. Мне сегодня еще к Мальцевой на день рождения ехать.